Тут сложная политика. А ты не юли, — опять повысил голос Устин. Никаких тут сложностей, все понятно, как дважды два. Вон, в самой Америке во всех городах рабочие бастуют, а пушки что-то тоже против них не выдвигают. Попробуй, выдвинь. Разок-другой она еще стрельнет в народ, а потом куда? То-то и оно. Итак, по всей земле, по всем странам. А то дебри. Лоб у Морозова взмок. Он вытер его ладонью, заговорил спокойнее, рассудительнее, сам прислушиваясь к своим словам и будто удивляясь им. Нет, Демид, кончилась наша надежда. Зря мы сидели в норах и ждали чего-то. Вон недавно коммунисты всех стран снова чуть не месяц совещались в Москве. Давно они объединились уж, и, видно, это такая сила, которую вовек не осилишь. Да и сами они открыто заявляют, что жизнь теперь они определяют, а не те твои умные люди, про которых ты расписывал тут, на кого мы с тобой все надеемся. «Поглядим еще», — вставил Демид. «А чего тут глядеть?» — вяло промолвил Устин и опять устало вытер мокрый лоб. Мы вот в колхозе тоже иногда беседуем об мировых делах. Захар наш тоже объясняет. Борьба не кончилась. Идет, говорит, последняя битва. Но проигрывали-то мы всегда. Вот в чем вопрос. Слушай, Устин, сдержанно произнес Меньшиков. Я что тебе хочу втолковать? Конечно, проигрывали. Но сейчас времена изменились. Сейчас атомная водородная бомба. Сейчас сделана такая подготовка, какой никогда не делалась раньше. И Захарка прав. Именно последняя битва приближается. И сейчас одолеет тот, кто первый кнопочку нажмет. А кто? Немцы. Они не срабеют, будь спокоен. Только дали бы им атомную бомбу. Вот что надо понять тебе. Так что рано, Устин, слюни распускать. Возьми себя в руки. Ну и дадут, так что? Да ведь их за 10 минут. Всю ихнюю землю за 10 минут сожгут, если что, если они только вздумают. Кто знает, как оно все получится. Немцы народ хитрый. Когда получат атомное оружие, они, может, выберут момент, да и пукнут этой ракетой в Америку. Те подумают, что ударили русские, и начнется. Сами-то они и останутся, как под коромыслом, только пригнутся. А мы? Что мы? Да как мы-то? Сгорим ведь? Какая нам с тобой от этого выгода? Демид выпил еще рюмку, встал. Вот что, Устин, пьяный уже я, пойду отдыхать. На прощание вот что скажу. Может, и мы сгорим, я не знаю. Но по мне лучше уж сгореть, чем так вот, как сейчас. Пусть я сгорю, но пусть вместе со мной и все остальное пеплом возьмется. Все! Все! Устин качнул головой. Нельзя было понять, соглашается он с Демидом или нет. «А может, еще не сгорим?» — продолжал Демид, раздувая побледневшие ноздри. «Может, еще? Вот тогда уж погуляем на старости лет. В последней войне немцы сожгли, расстреляли, задушили 50 миллионов человек. И это ты подсчитал? Без меня подсчитано. Если им удастся начать новую войну, если они возьмут верх в этой войне, они сожгут и отравят в душегубках 1,5 миллиарда, то и 2. И я, если Господь сподобит, буду помогать им, сколько хватит сил».